Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. Все, 28 сын, я, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять. А ну стоп, машина, я полетел дальше, тихо. Иногда ругаюсь матом, потому что мат как Рафаэла. Вместо тысячи слов. Сергей Филатов. Алло? Ты готов увидеть все, что скрыто? Кто это? Не важно, кто я. Важно, кто ты. Вас пацаны попросили поперекалываться? Убери с рта шоколадку и хватит смотреть картинки с раллийными машинами в своем ноутбуке. Ты не ищи, камер тут нет. Что я должен сделать? Открой верхнюю полку, там твоя новая банковская карта. Левее от нее ключи от твоей новой машины. Как это все здесь оказалось? Неважно. В мультиварке твои новые документы. Охренеть, агент Филатов? Со второго телефона предупреди друзей в чате, что ты уезжаешь в командировку. Ребят, у меня по работе командировка, я уезжаю на неделю, а может быть и на три недели. Ончик, ты не духарысь, какая командировка? Мы тебе десятку нашли, Жигули, на ОЛЭКСе. 40 тысяч всего, что им хочет. Лёня, отменяй все, надо звонить и ехать. Даже стритрейсер или как ты там, поверь в мечту, Лёня. Чувак, мы не можем послезавтра это все сделать. Реально, машинку по такой цене хер найдешь сейчас. Чувак, ты что, прикалываешься? Прости. Алло, здравствуйте, я по поводу ВАЗ-2110, продается еще? Доброго дня, так продаем. Подскажите по машинке, это вы первый хозяин или... Не, дивіться, я не власник, власничество це підприємство являється, розпродує компанія Автолібер.ua. То директор купував собі машину з салону нову, а цю десятку вже поставив на продажу, щоб за які 2-3 дні продати. І був на загальну вартість 45 тисяч гривень. Якщо будете сьогодні числом здійснювати замовлення, її вартість буде вам встановити 42 тисячі 400 гривень. Подскажіть, пожалуйста, по машинці, як тебе ходова чувствує, як мотор працює? Ну дивіться, я ж вам кажу, то є в машинці один власник, розумієте? По машина по рукам не ходила, так всяк не була. Двигун, на двигуну навіть стоять пломби, що двигун ні разу не скривався. Мастили були мінімальні розхідники замінені. Коробка не вибиває, газ четверте покоління встановлене. Это четвертая, которая вот с сумками, правильно, вот это вот. Четверте покоління газ. Стандартная процедура после покупки масла поменять ремни, вот так вот как-то. Ні, дивіться, мінімальні розхідники замінені. Вам, ну, ви купите машину, будете їздити який года 2-3, якщо ви для себе шукаєте машину, то то є благополучно, робити нічого не потрібно. Директор мінімальні розхідники замінив, мастила фільтра, ремні ГРМ, щоб перепродажі машинка була повністю справна, я ж вам кажу. А, скажіть, а як можна приобрести її? Ви звідки? Я сам з Києва, я хотів переїхати, приобрести. Ну, дивіться, ми знаходимося в Хмельницькій області, СМТ Диражня. На Диражня, Хмельниччина, то якби будете їхати з Києва, доки ви будете їхати, то машинку можуть забрати. Ви можете сьогодні здійснити замовлення, на завтра на ранок можемо вам доставити в Київ. А ви перевезти її можете ко мені? Так, так, так. За кермо ніхто не буде сідати, машина завантажується на газету. И выезжая по вашим наданным координатам. Это на эвакуаторе, получается, так, перевезете? Так, так. Потому что за кермо никто не имеет права сидеть, доки ваша машина не прибудет сама до вас. Вы подскажите, как процесс весь приобретения осуществляется? Ну, дивіться, я вам зараз поясню. Дивіться, повна загальна вартість машинки 45 тысяч гривень. Якщо ви бажаєте здійснити предзамовлення доставки, щоб ми вам її доставили на Київ, вам потрібно мені надати ваші координати, куди вам саме доставляти машинку, прізвище, ім'я та по батькові, на кого будемо встановлювати на облік у МРЕО ДАІ. І проплати першого внеску дані транспортувачу в розмірі 5 тисяч гривень від загальної вартості. Тобто, по факту прибуття, я вам машинку предоставив, ви її оглянули, ми з вами поїхали на техстанцію, вас це влаштовує, 40 тисяч мені на руки віддали, машинка залишається у вас. Якщо машина вам не подобається, десь якимось чином, ви бажаєте відмовитись від замовлення, вам ваша і ваші 5 тисяч гривень повертаються нашим генеральним директором на місці. За дорогу ж деньги, ви ж їхали, средства тратили, якщо ні. Ну, я вам одещо скажу, що це не є частником, що написав одне, а до вас приїхало навіть зовсім кожен. Я просто от смотрю фотографії, мене от повністю машинка устраиває. Ви розказали ще про неї, мені її ще більше захотілося приобрести, стати її владельцем. Машину відповідаю своєю головою. Пару вопросов хотел задать. Там проблема есть ТНВД. Это топливный насос ТНВД. В хорошем он состоянии просто. Там по машине потянемо. Мы с вами поедем на техстанцию. Вы для себя провезете машину. Все працює так, як вам подобається, ви забираєте. Там очень дорого обслуживает топливный насос высокого давления. Он в порядке. Що ви таке говорите? Машинка в ідеальному стані. Працює ідеально як на бензині, так і на газу. Понял, тогда вопрос по поводу ТНВД в принципе отпал, потому что если с ним что-то не то было, она бы троила. Не, по машинке такая нема, ну вы что? Понял, я сегодня готов в принципе, просто пообещайте мне, что вы ее забронируете для меня, потому что у меня эта машинка, я ее хочу под проект пустить. Мы хотим строить, ну, делать спортивную машину, как затюнинговать. Распредвалы поставить и участвовать в Кубке Бердичева по стрит-рейсингу. Просто вот хотели как для себя купить, мы не перекупы. Вы принесете замовлення, вы мне надаете свои координаты, куда вам доставить машину. Прізвище, я на кого вы прислали пакет документов. Я вам надам рахунок, на який потрібно здійснити проплату першого внеску дані транспортировці. Машина завтра на 9 ранку буде у вас на Київщині. Это да, можно так попросить вас, чтобы прям под МРЭО подъехать, чтобы переоформить ее сразу завтра? Ну, це дивіться, це вже до вас буде виїжджати Богдан Іванович, водій до вас буде дзвонити, як буде виїжджати до вас. А його я могу... Ви вже конкретніше, ви з ним домовитися, щоб зустрітися біля МРЭО ДАІ, на який потрібно здійснити відповідно перший внесок в дані транспортні від загальної вартості. Понял, хорошо, я... Тогда сейчас буду писать и перезвоню. Как обращаться могу к вам? Алло. Говорю, как обращаться могу к вам? Григорий, я тогда буду сейчас подготавливать сообщение с данными и перезвоню вам, правильно? Так, вы мне отправьте смс-уведомление и перезвоните. Все, хорошо, дайте мне 5 минут буквально. Алло, Григорий, здравствуйте. Я уже отправил вам смс-сообщение с адресом. Ну, дивіться, ви конкретно, що до вас ще буде виїжджати водій наш Богдан Іванович, він до вас буде дзвонити по вашому номеру, з яким я зараз з вами спілкуюся. Да, це контактний номер мій. І буде підтримувати з вами зв'язок до факту приїзду. Він буде з вами спілкувати конкретно, куди йому, ну, буде підтримувати шлях у вас. Мой телефон 24/7 на связи. Единственное, что во сколько ви сказали, он примерно должен приехать. Ну дивіться, якщо до 5 години ми з вами це вирішимо, то на 9 ранку хлопці будуть на фільмі. Это хорошо, потому что у меня тренировка завтра в 4. Не хотелось бы пропускать там по воркауту. Мы успеем до обеда, да, вы думаете? Ну, звичайно, до обеда машина будет на вас перерегистрирована. Дивіться, Леонид Юрьевич, вам будет зручно записать на рахуночек, на який потрібно здійснити проплату? Сейчас я посмотрю, если куда, вот я в телефон, наверное, и запишу. Так, записывайте, 51-67. Леонид Юрьевич, скільки вам потрібно буде часу, щоб здійснити проплату? До 40 минут. До 40 хвилин. Значить, дивіться, я машинку захожу, буду знімати з об'яви, щоб до мене люди не дзвонили. пожалуйста, сделайте это, потому что нам под проект на стрит-рейсинг, я вам рассказывал, она нужна. Мне 40 минут надо, я ее... Я вам даю слово. Я вам даю, что машинка прибудет до вас такой, как вы ебать. Потому что, знаете, вот фотографии смотрел, понял, что это мое. Я, вы, не знаю, покупали машины в интернете, но вот по фотографии я вот почувствовал, что вот моя эта ласточка. Я вас разумею. Это приватбанк, как карта. Ні-ні-ні, це не приватбанківський рахунок, це Акордбанк рахунок. А я... можливо здійснити через будь-який термінал самообслуговування приватбанку. В приватбанк я можу, я буду, у мене деньги лежать, вот, так скажем, в кармані. Я можу в термінал приватбанка? Вот... В любому терміналі самообслуговування можете здійснити приватбанк. Все, я вас понял, дайте мені 40 минут і все сделаем. Если у меня какие-то вопросы по оплате первый раз, вот так вот, я обычно на приватбанк пополнял, проконсультируйте, если что, я наберу вас. Не є питання. Ну, там нема що консультувати, там вони рахунки, проплатили кошти, зберегли квитанцію, дай до мене. Понял, ну, мало ли, что-то, если будут какие-то напутствующие вопросы, я, если что, позвоню, задам вам, вы не против? Наберусь. Все, Григорий, до связи. Алло, Григорий, здравствуйте. Я уже вот возле терминала приватовского. Подскажите, тут переводы, чтобы не на карту приватбанка, я не могу чуть разобраться, как вот на ваше. Тут в списке агробанка. Дивіться, вам потрібно взяти відповідно термінал, щоб був операція між картками. Картковий рахунок іншого банку. Переводы по... Получается, Visa MasterCard? Так. Григорий, а подскажите, вы тоже с водителем вместе будете мою ласточку перевозить? Буду ехать я, как представник компании. Добрый. Наша юридичная особа для оформления пакета документов. Понял, хорошо. Квитанцию, чек сохранять? Обов'язково. Якщо не буде термінал на дам електронну адресу, ви мені вишлите це фото. Хорошо, я можу зняти на камеру, як я вношу оплату і забираю чек. Дайте 3 минути, зараз зробимо, я перезвоню сразу вам. Передзвоните, так. Алло, Григорий, да-да, здравствуйте, это Леонид. По поводу оплаты я вам говорил, через 3 минуты наберу вас. Я вас слушаю, так, Леонид. Подскажите, во сколько выезжать будете? Ну, дивіться, ваша проплата, вы проплатили? Вот, осталось просто нажать «Проплатить», а вот... Вам, дивіться, я ж вам кажу, до вас їхати 330 кілометрів. 330, да. Как водителя зовут? По цим координатам, де ви мені надали, зараз, хвилиночку, зачекайте на лінії, будь ласка. По цим координатам, де ви мені надали, там є автосалон «Лада», правильно? Правильно. Так. Ну, це до цього мені вистільки. Ну, десь 9-та година, 8:30 ми будемо біля Богдана автосервісу. Подскажите, як водителя зовут? Богдан Романович. Богдан Романович, а ви Григорій як? Миколаївич. Григорій Миколаївич і Богдан Романович, правильно? Алло. Что-то сорвало. А я мог бы попросить Богдана Романовича, я вас слушаю, чтобы он перед отъездом где-то, может быть, на трассе подмыл Григория Миколаевича, потому что если за такие дела придется его переделать в кишку прям, чтобы он был чистенький. Алло. Алло. Да. Я говорю, можно попросить Богдана Романовича, чтобы он подмыл Григория, ну, то есть вас, чтобы когда по приезду в кишку, если за такие дела заехать, чтобы там все аккуратненько было и чистенько. Чтобы тебе в розы ехать. Тебе в кишку. Тебе в розы ехать, я кишу в дверях. Я твой рот ебал, твою роду и природу, сука. Разводила, я твою мать понял? Твой маме в рот спускал, сука, в этой десятке, сука, всей твоей семье, ты раз дырявый, сука, понял? Нормальные пацаны, нормальные пацаны на Нивах ездят. Ты, сука, пидор дырявый, маму сука ебал в очко, сука, ты петух дырявый, сука. Приезжай, я тебе... Я тебе нахуй нормальную карту дал, или еще что-то. Приезжай, я тебе по губам проведу вместе с Богданом Романовичем. Тебе в рот и весь лагерь тоже накончай. Тебе в рот и твоей маме, твоему брату, твоей сестре, твоему папе. Приезжай, будем на равных. За то, что создали тебя такого, сука, долбоеба. Ты не ругайся так на меня, мы... Иди нахуй, сука, ты сушара дырявая, сука, мразь ебаная. Ты не ори так на меня, понял, разводила. Ты сиди там в тюрьме, его там как Тамару Петровну расписывают. Короче, я так решил, если ты сейчас просишь прощения, я этот инцидент забываю просто-напросто. Ты не разговаривай. Ты или извини за оскорбление.